Только сейчас я разглядел, что на спине дракона действительно восседал Аголиарепт и что досталось моего врагу тоже изрядно. Одеяния страшного мага были порваны в лохмотья. К тому же некромант вынужден был править летящим драконом только правой рукой. Левая же сломанная висела у него на перекинутой через шею окровавленной повязке. Мы встретились с магом взглядами, и в ту же секунду кольцо на моей руке полыхнуло жаром, отразив какое-то направленное на меня заклинание магии смерти. Я выхватил пергамент у слишком все медленно делающей подруги и сам раскрыл свиток, активируя портал. Какая-то стрела с ярким оранжево-черным оперением воткнулась в землю всего в шаге от меня. Вот портал все же открылся огромным сияющим белым овалом, показавшимся мне огромным и солнечно ярким. Я толкнул в портал корешку, но сам пока не спешил следом, поскольку Аня с моим братом на руках еще не добежала. Дракон издал рев и открыл пасть, собираясь выпустить в мою сторону поток, сжигающий все на своем пути плазмы. Я выстрелил навскидку, совершенно не целясь, и сигнальный болт унесся в сторону летающей твари. Даже у меня самого волосы встали дыбом и мурашки пошли по коже от пронзительного мерзкого свиста, чего уж говорить о моих врагах. Не знаю, у кого не выдержали нервы тирана или Аголиарепта, но дракон резко взмахнул крыльями и отшатнулся в сторону, уходя от столкновения с непонятной гудящей стрелой. Пожалуй, я зря так плохо думал о девчонках. Болт они прикрутили самый что ни есть идеальный в нашей ситуации. Из-за этого неожиданного рывка у как раз собиравшегося атаковать меня дракона сбился прицел, и струя белого раскаленного пламени полоснула по земле гораздо ниже, чем было рассчитано. Я увидел сгорающих заживо врагов, попавших в полосу смертельного драконьего дыхания, но до меня самого докатилась лишь волна чуть теплого воздуха. Осознав свою ошибку, тиран завис в воздухе, хлопая огромными крыльями и с шумом втягивая воздух для нового огненного дыхания. Но дракон не успевал, Аня на всей скорости уже вбежала в портал вместе с Егоркой на руках и исчезла. И следом за ней я тоже наконец-то шагнул вперед, а врата за моей спиной мгновенно закрылись. Мы не задерживались и за следующие 5 минут прошли через всю цепочку из 15 расставленных нами порталов, оторвавшись километров на 50 от беснующихся далеко позади врагов. Последней точкой выхода были скалы неподалеку от известного мне входа в Кордунград. Я действительно ранее планировал вернуться в подземный город Черных Дворфов сразу после завершения операции. Однако сейчас мои планы резко изменились. Ведь не было никакого сомнения, что взрыв в замке барона был организован именно черными дворфами, превратившими фальшивую корону бога в сверхмощную бомбу, снаряженную самыми разрушительными заклинаниями и инициирующуюся при надевании на голову. Моей же ролью в понимании коварных жителей глубин было доставить бомбу до заказчика и умереть вместе с ним. Это был билет в один конец, и моего возвращения не планировалось, поскольку уцелеть при таком буйстве смертельной магии было практически невозможно. Дварфы не стали ничего говорить мне об опасной начинке, чтобы я не отказался от предложенной мне роли смертника и не попытался скрыться с помощью имеющегося кольца с телепортером, вызвав тем самым подозрение у некроманта. Непредвиденной случайностью, вкравшейся в расчет коварных глубинных жителей, было лишь то, что корону первой одела Зилана Армаза, а не сам Аголиарепт. Подозреваю, что один страшный некромант эту бомбу себе на голову, и никакие защитные амулеты его не спасли бы от мгновенной яркой смерти. Но корону по удивительному стечению обстоятельств одела Зилана, и именно эта колдунья приняла на себя основной удар разлетающихся осколков и выпущенной боевой магии. Зилана погибла, но стоящий поодаль Аголиарепт выжил, вместе с ним выжил и я. И теперь я полагал, что мое чудесное спасение едва ли будет с радостью воспринято хозяевами Кордунграда, которые, похоже, планировали избавиться разом и от Аголиарепта как воплощения своего смертельного врага и от лишнего свидетеля в моем лице. Я подозревал, что теперь отношение ко мне гостеприимных черных дворфов могло кардинальным образом измениться, и они едва ли выпустили бы меня и моих спутниц из своих подземных коридоров, в которых так легко было прятать неугодных. Итак, решено. Никаких подземелий. Однако нужно было срочно искать другое убежище, поскольку ярость потерявшего подругу Аголиаректа представлялась мне действительно страшной. Я подозревал, что великий маг с сотнями тысяч имеющихся у него орков и других слуг вскоре перевернет все окрестности в моих поисках. Едва ли мне удастся укрыться от гнева разъяренного мага на столичной равнине или в других контролируемых захватчиками городах и поселках. Вскоре везде в каждом даже самом маленьком поселке будут висеть плакаты с объявленной за мою голову щедрой наградой, и чувствовать себя в безопасности я нигде не смогу. Единственным выходом мне виделось уходить в самую глушь вечного леса подальше от людей и цивилизации и там вести уединенную жизнь, избегая общения с внешним миром. Вот только для Ани такой путь означал неминуемую скорую смерть от болезни. Я непроизвольно бросил взгляд на маленькую девочку, которая ползала в кустах невдалеке, выискивая какие-то целебные травки для лечения моей раны на ноге, а также многочисленных порезов и ожогов по всему телу. Нет, поступить так с моей знакомой я не мог, это было бы несправедливо и подло. Нужно было уходить туда, где больной девочке можно будет помочь справиться с ее страшной болезнью. Туда, где есть целители из церкви Латандера, или туда, где растут белые клены. Заплакал Егорка. Кришка взяла малыша на руки, прижала к себе и принялась укачивать, тихо напевая какую-то колыбельную песню. Маленький ребенок сразу успокоился, положил свою голову Кришке на плечо и сладко зевнул, глазки младенца слипались от усталости. Через минуту мой маленький братец уже спал, но Тайфлинг продолжала его укачивать и тихо напевать, и нежность Тайфлинга была настоящей, а не наигранной. Я же тяжело вздохнул. Егорка тоже стал своего рода проблемой. Ему было меньше года, и такой маленький ребенок требовал постоянного ухода, внимания, специального кормления, тепла и любви. И далеко не факт, что малыш получил бы это, поселись мы в дебрях вечного леса. Тем более сейчас, когда вскоре в Эрафию должна была прийти зима. Я привстал с холодного камня, на котором сидел, и вкрикнул от резкой боли в правой ноге. Егорка от моего вскрика проснулся и снова заплакал. Кришка укоризненно посмотрела на меня, покачала головой и с новой силой принялась укачивать младенца. Подошла Аня с целым веником собранных лесных трав. Девчонка с сомнением посмотрела на мою перевязанную ногу и произнесла, протягивая мне букет: «Мне нужен костер, чтобы вскипятить в котелке воду и заварить травы». «Не сейчас», — Аня отстранился от цветов и решительно накинул перевязи с мечами. «Раны мои вполне подождут, а находиться тут у входа в Кордунград весьма небезопасно. Я тут хорошенько подумал и пришел к неприятному заключению, что черные дварфы вполне могут выдать меня с корешкой нашим врагам, чтобы отвести от себя гнев Аголиаректа. Поэтому нам нужно уходить отсюда и искать другое убежище». «Какое?» — поинтересовалась стоящая рядом Тайфлинг. «Именно это я и хотел бы обсудить с вами. Мое мнение таково. Надежно укрыться в Эрафии нам не получится, а потому нужно уходить совсем в другой мир, причем делать это как можно скорее, пока сюда не докатились вести о произошедшем в замке барона. Вариантов я вижу три: идти к восстановленной крепости, идти через лес между мирами обратно на землю или идти опять же через лес между мирами в мир острова Фейри. На землю мне хочется меньше всего, до восстановленной крепости далеко, и потому я бы выбрал острова Фейри. Ты был там? Что это за мир?» — спросила заинтересовавшаяся Тайфлинг, подходя ближе. «Пришлось мне сознаваться, что я был там совсем недолго и видел лишь сплошной лес без каких-либо признаков цивилизации, и что другие знакомые мне путешественники между мирами отзывались о том мире как о достаточно враждебном и заселенном орками. Но зато лес между мирами был таким местом, где нас меньше всего стали бы искать. Еще где-то там растут белые клены», — тихо добавила Аня и подняла вверх согнутую руку, словно желающая отвечать у доски ученица. «Голосую за острова Фейри. И вообще лес — это ведь очень хорошо. Это именно то, что нужно друиду. Корешка переложила спящего малыша поудобнее и подняла с земли свою сумку. «Пойду туда, куда решишь идти ты, серый ворон. Мне везде будет хорошо с тобой». Я тоже взял сумки и бодро заявил: «Раз возражений нет, считаю предложение принятым единогласно. Тогда не будем терять времени и выдвигаемся немедленно. У нас как раз есть точка выхода примерно на полпути от леса между мирами, а дальше я уж как-нибудь попробую доковылять. Если все будет нормально, через полчаса будем в лесу между мирами, а еще через час перейдем стылую реку и уйдем в другой мир. И там уже в безопасности без спешки займемся лечением моих ссадин. Ну что, поехали». Я пересадил неведомого призрака на плечо, подобрал рюкзак и активировал свиток портала. Несостоятельность моих расчетов стала ясна почти сразу, когда выяснилась скорость моего передвижения с поврежденной ногой по обильно заросшему молодыми деревцами осеннему лесу. Вырезанная корешкой прочная палка, на которую я смог опираться при ходьбе, лишь совсем чуть-чуть улучшила ситуацию. Только лишь гордость не позволяла мне стонать от боли в присутствии двух девушек. Это же гордость и упрямство удерживали меня от признания своей ошибки. Дорога до леса между мирами заняла почти 4 часа, и несмотря на прохладную осеннюю погоду, я взмок от напряжения и усталости. Мы останавливались на привал 3 раза, и в последний раз я едва нашел в себе силы вновь подняться с такой удобной земли. На следующем привале уже на безопасной территории леса между мирами нас посетил Телион. Эльф внезапно проявился из кустов и ни о чем не стал расспрашивать, просто постоял немного рядом, рассматривая мою покрытую засохшей кровью ногу. Затем серый пограничник расстегнул плащ и вынул пузырек с жидкостью красного цвета, протянув его мне. «Пей. Это обычный эликсир лечения. В его составе есть и обезболивающие. В любом случае хуже от него не будет». Я послушно откупорил пробку и в несколько глоточков выпил кислющий раствор, после чего вернул пустую емкость Телиону. Тот аккуратно убрал склянку, после чего присел рядом и проговорил негромко: «Тебя посинела нога. Вы слишком туго повязку наложили, затруднен нормальный кровоток. Поэтому если не хочешь получить гангрену и остаться одноногим, нужно поскорее снять окровавленный пояс и восстановить кровоснабжение правой ноги. А потом нужно будет обработать рану и наложить чистые бинты. Ранами займусь я. Вы же, девчонки, принесите пока хворосту и вскипятите воды». Корешка передала мне в руки Егорку и вместе с Аней ушла собирать дрова. Телион же подождал, пока они удалятся, и снова присел поближе ко мне. В руках длинноухого появился большой острый словно бритва нож, которым эльф аккуратно разрезал стягивающий мою ногу пояс. Телион снял прилипшие к ноге обрывки ткани, отцепил от тряпок металлические стержни и задумчиво повертел в руке, прежде чем передать мне. «Забавная вещица», — мой знакомый удивленно поднял на меня глаза. «Очень тонкая работа, явно дварфы потрудились. Но никакой магии нет, да и металл выбран недорогой, обычная красная сталь. Не пойму предназначения этого изделия. За кражу этой вещицы заказчики предложили мне 10 тысяч корольков, но реальная ценность ее гораздо выше», — похвастался я, пряча стерженек в свою сумку. «Это жезл управления летающим черным шаром Аголиоректа». Брови эльфа от удивления просто полезли на лоб. Длинноухий встал и прошелся взад-вперед, словно обдумывая какую-то важную вещь или совещаясь с кем-то. Скорее всего, именно второе. А потом Телион повернулся ко мне и проговорил негромко: «Серый ворон, а ты никогда не думал о том, чтоб стать серым пограничником? Если хочешь, я могу похлопотать насчет тебя перед своим руководством». «Думал», — честно признался я. «Когда-то я действительно мечтал о такой чести, но сейчас уже не хочу». «Почему?» – удивился эльф. «Потому как нет никакого сомнения, что мои враги вскоре меня тут найдут и убьют, наплевав на статус леса между мирами как заповедной территории. Убьют или тайно подослав убийц, или в открытую вторгшись сюда целой армией орков, демонов и драконов. Вам же, серым пограничникам, едва ли нужна война с огромной армией Аголиоректа, потому твое начальство будет против моего вступления к вам. К тому же у меня самого появились обязательства перед самыми разными людьми в нескольких мирах, и я не могу позволить себе умереть, как и не могу позволить постоянно находиться тут в этом маленьком защищенном месте. Так что, спасибо за приглашение, но пока принять его я не могу. Мы посидели молча, пока закипала вода в котелке, и пока Аня варила и разливала по разным склянкам свои непонятные зелья. Затем Телеон дал мне хлебнуть обжигающе горячего травяного отвара и велел мне снять брюки, куртку и рубаху и лечь на приготовленное ложе из накрытых одеялом веток. На лицо мне положили горячую тряпку, пахнущую мятой и полынью. Я лежал с закрытыми глазами и с легким чувством тревоги прислушивался к разговорам своих друзей. Они же явно готовились к хирургической операции, затачивали и прокаливали над пламенем ножи, смачивали в крепком вине нитки и иголки. Потом я почувствовал, как мою рану на бедре трогают чьи-то цепкие сильные пальцы. Боли не было, не было и чувства страха или тревоги, наверное, в выпитом мною отваре или лежащей у меня на лице тряпки был какой-то наркотик. Я чувствовал, как края раны широко разводили в стороны, как копались чем-то острым и как пытались подцепить засевший глубоко внутри плоти осколок. Наконец, что-то со звоном упало в стоящую миску. Ух ты! Да это же настоящий рубин! Да еще и какой крупный! Голос принадлежал корешке, и я нашел в себе силы ответить ей насмешливо. Если в моей спине хорошенько покопаетесь пинцетом, наверное, еще парочку штук таких рубинов найдете. Это все осколки разлетевшейся короны Латандера. Пока мне дезинфицировали и зашивали рану на ноге, я рассказал о случившемся в замке барона. Слушали меня все внимательно, поскольку ранее даже корешке я не говорил, что же именно произошло со мной при встрече с Агалиариптом. Но все же даже сейчас я умолчал о том, что корона была не настоящей. По моей версии, вернувшие мне оставленную у них на хранении корону черные дварфы заложили заряд в настоящую древнюю реликвию. Телеон возмущался коварством подземных жителей и попросил разрешения пересказать эту историю другим серым пограничникам. Я нисколько не возражал и даже настаивал, чтобы о коварстве черных дварфов узнало как можно большее число людей и нелюдей. Я очень надеялся, что пересказанная мной история через серых пограничников будет услышана приезжающими с самых разных краев купцами и вскоре расползется по всей Эрфи и достигнет самых разных ушей, в том числе ушей моего друга Фериата, который догадается не демонстрировать настоящую корону, а также ушей черных дворфов, которые поймут бессмысленность дальнейшего отрицания своего участия в покушении на великого мага, а к тому же узнают, что столь нужный им жезл находится у меня, ну и заодно ушей самого Агалиарепта. Маловероятно, конечно, что он вот так возьмет и простит мне смерть своей подруги, прекратив мои поиски. Но хотя бы некромант поймет, что я был такой же жертвой обмана и покушения, как и он сам. Меня попросили перевернуться на живот, и мои друзья занялись обработкой имевшихся многочисленных более мелких ран, царапин и ожогов. Других рубинов из короны мои спутники, к сожалению, в моем теле так и не обнаружили, но зато действительно вынули из ранок 3 или 4 золотых стружки. Наконец, мне было дозволено сесть и надеть чистую запасную рубаху. Телеон выглядел уставшим и озадаченным. «Ты совершенно прав, серый ворон, с такой погоней за спиной ты вряд ли будешь благосклонно принят руководством серых пограничников. Однако мое предложение остается в силе, и мы вернемся к нему в более спокойные времена. Пока же скажи, чем я и мои соратники сможем помочь тебе?» Я раздумывал совсем недолго и попросил скрытно проводить меня и моих спутниц в обход всех возможных наблюдателей к тому самому месту на берегу стылой реки, куда эльф меня однажды уже отводил, а также попросил сохранить в строжайшей тайне наш маршрут и не говорить совершенно никому, куда мы ушли из леса между мирами. «Даже твоим друзьям, Пузырю и Фее», — уточнил дотошный эльф. «Даже им», — твердо подтвердил я. «Мои друзья сейчас в безопасности на земле, и пусть они остаются там. Фея и Пузырь хотели забыть обо всех тревогах Рафи и просто жить, наслаждаясь жизнью. Возможно, когда-нибудь в будущем я найду их и предложу вернуться в другие миры, так как сами они не смогут больше найти дорогу сюда. Но пока мне будет спокойнее от того, что мои самые лучшие друзья находятся в безопасности. Телеон кивнул, перевесил мои сумки на свои плечи и протянул мне палку для ходьбы. Идти мне стало гораздо легче, так как не было уже той стреляющей резкой боли в ноге, вместо нее было просто тягучее неприятное, но вполне терпимое жжение. Шли мы молча, чтобы не разбудить опять уснувшего на руках корешки Егорку. Перед тем же самым лугом, где мы расстались в прошлый раз, эльф опять остановился и пожелал мне удачи. Я порылся в кармане и положил ему на ладонь ограненный рубин. «Возьми на память». Телеон повертел камушек в руке и спросил с веселой улыбкой. «Каратов на 20 потянет, к тому же камень не простой, а с богатой историей, был в короне бога, затем им был ранен один из самых известных воров современности. Уверен, коллекционеры редкости за него могут отвалить целое состояние. Не жалко отдавать. Для хорошего человека и эльфа не жалко. Бери». Но Телеон все же почему-то мялся и стеснялся брать ценную вещицу. Наконец он решительно ответил. «Просто так не возьму. Подождите меня тут. Я быстро. Через две клипсидры вернусь». Заинтригованные, мы с корешкой и они переглянулись, сели на траву и стали ждать. Эльф оказался пунктуален. Ровно через полчаса времени мы услышали стук копыт, и перед нами остановился Телеон верхом на угольке, ведущий к тому же на поводу лисичку. «Это ведь твои лошади, серый ворон. Зилана Армаза и ее люди дней 20 назад привели их сюда из Рафи и хотели продать на рынке. Мои друзья-эльфы осмотрели животных, поговорили с ними и поняли, что лошади краденые. Мы сразу же по закону конфисковали краденый товар, Зилана спорить не стала и отдала их. Так что рад вернуть твое имущество. А вот этот подарок уже лично от меня». Эльф снял с седла и положил на землю передо мной большой мешок, в котором что-то шевелилось. Я с опаской посмотрел на живой подергивающийся мешок, затем присел и осторожно развязал тесемку. Сквозь дыру в горловине мешка тут же просунулась и жалобно заблеяла белая рогатая мордочка. «Коза! Да, точно, коза! Но зачем она мне? Коза доится, а в том другом мешке немного детского питания из твоего мира. Так что вам будет чем мальчонку кормить на первое время», — пояснил Телеон. Корешка первой поблагодарила сообразительного эльфа за столь ценный подарок и даже чмокнула его в щеку. Телеон что-то шепнул моей подруге на ухо, и Тайфлинг зарделась от смущения, опустив глаза к земле. Эльф весело рассмеялся и исчез в кустах леса. К стылой реке мы вышли точно в том самом месте, где я был в прошлый раз. И опять пришлось намучиться, чтобы спуститься к воде по крутому обсыпающемуся склону. Сегодня река была намного спокойнее и лениво текла меж берегов светлым, почти молочного цвета потоком. Я собрал друзей поближе и прочел свиток хождения по воде. Под моими ногами появилась тонкая корка льда, которая стремительно огрубела и расширилась во все стороны. Я осторожно шагнул первым, ведя уголька за уздечку. Лед уверенно держал мой вес и вес коня. Рядом со мной на лед въехала Аня верхом на лисичке, затем подошла корешка с ребенком на руках. Лед выдерживал наш общий вес. «Ну что, пошли, что ли?» — предложил я и первым подал пример. Лед разрастался по реке вслед за моими шагами. Вокруг меня постоянно держался круг замороженной воды радиусом 4-5 метра. Когда мы отошли подальше от берега, наша льдина откололась и поплыла по течению. В этом момент лошади немного заволновались, но их достаточно быстро удалось вернуть к порядку. Так мы и шли по воде, а наш ледяной островок медленно сносился ниже по течению. Когда мы вышли на противоположный берег, я оглянулся и определил, что нас снесло течением 300 метров, так что пришлось возвращаться на такое же расстояние по берегу в обратную сторону. Дерево с пчелами я нашел без особых проблем, однако проблема возникла в другом: с больной ногой я не мог взобраться на дерево. К счастью, За меня это согласились сделать Кришка и Аня. Я подробно объяснил девушкам, где находится мой волшебный кулон, и рассказал о пчелах. Вонючей жидкости для отпугивания насекомых у меня не осталось, но Аня успокоила меня, что она и не потребуется. Кришка проворно взлетела наверх и, спустив веревку с навязанными петлями, помогла взобраться Ане. Затем они ловко, как две цепкие обезьянки, полезли по веткам. Уже через несколько минут девчонки спустились, и гордая да нельзя Аня повесила мне на шею драгоценный синий кристалл и поведала: «Серый ворон, там от воздействия магии улей разросся так, что все дупло было залеплено воском с сотами. От насекомых просто некуда было ступить, но я уговорила пчел пропустить меня. Более того, они даже поделились со мной медом». Гордая девчонка похлопала по набитой наполненными сотами сумке у себя на боку. «Вот и отлично. В нужный нам мир мы попали, от погони оторвались, едой на какое-то время мы обеспечены. Теперь у нас осталась только одна задача – искать белые клены». День клонился к закату, а мы неторопливо брели по заросшему почти непролазному лесу, в котором мне периодически приходилось использовать драгоценные мечи для расчистки веток. Возможно, это было кощунством использования столь изысканного и благородного оружия для столь примитивной цели, но у нас не было ни палаша, ни мачете, ни топора, так что выбирать не приходилось. Мы все устали, и я обещал девчонкам устроить привал при первой же возможности. Лес все никак не кончался, но когда мы увидели просвет в однообразном море деревьев и направились туда, то вышли к довольно наезженной проселочной дороге. Пройдя по ней совсем немного, мы наткнулись на столб, увенчанный человеческим черепом и множеством цветных ленточек и палок. Это был знак орков. Таким способом каждый их клан отмечал границы своей территории. Пришлось нам сходить с удобной дороги обратно в непролазный лес и стараться поскорее убраться подальше от зловещего знака. Мы страшно вымотались, к тому же эффект болеутоляющего зелья проходил, и у меня опять стала ныть нога. Но тут, преодолев очередные заросли, через которые пришлось прорубаться мечами, наша группа вышла на большую светлую поляну и, не сговариваясь, остановилась. Кришка прошептала: «Хвала богам! Я уже боялась, что рухну от изнеможения». Забыв об усталости, я пошел вперед, отпустив поводья уголька и бросая сумки на землю. Действительно удобная полянка, к тому же совсем рядом обнаружился родник с чистой водой. И хотя тут было довольно влажно и несколько топко, а над поляной тучами вились надоедливые комары, никого из нас это уже не смущало. Коза так вообще сразу же стала беззаботно щипать траву, не обращая ни на что внимания. Вскоре я уже сидел рядом с маленьким костерком, подогревая козье молоко в пустой отмытой консервной банке из-под детского питания. Баночка была совсем маленькой, но другой емкости у нас не оказалось и приходилось греть маленькими порциями. Неподалеку Кришка стирала в широком ручье испачканную одежду Егорки и заодно пыталась отмочить от засохшей крови мою оторванную штанину. Поскольку запасных брюк у меня не было, Тайфлинг намеревалась восстановить мои брюки, залатав дыры и пришив брючину. Аня собирала вокруг поляны хворост и все искала какие-то травки, которые, по ее словам, должны были отпугивать комаров. Егорка же, только что накормленный детским питанием и напоенный первой порцией перекипяченного козьего молока, с довольным видом сидел на подстеленном одеяле и смотрел на меня. «Агейка!» — вдруг выдал он вдруг вполне отчетливо. Я замер и посмотрел на него. Ребенок снова повторил «Агейка» и протянул ко мне руки. Я же не мог поверить своим ушам. Моя мама утверждала мне, что Егорка якобы умел произносить несколько слов «Мама, дай Сергейка». Но я ранее считал, что моя мама выдавала желаемое за действительное, поскольку в детском лепете ну разве что слово «мама» было более-менее похожим на настоящее. Сейчас же сомнений быть не могло, Егор звал меня именно так, как меня называла дома моя мама, Сергейка. Я взял малыша на руки и подозвал Кришку, рассказав о случившемся. «Агейка», — опять повторил улыбающийся Егор, ткнув кулачком мне в шею. Он говорит: «Восхитилась моя подруга». Ребенок обернулся на голос, увидел стоящую рядом корешку, требовательно протянул к ней руки и позвал: «Мама». «Да, мой маленький, мама здесь». Тайфлинг взяла ребенка и прижала к себе. Я смотрел на эту сцену, не зная, как и реагировать. Корешка же нежно прижала к себе малыша, поцеловала его, затем поправила свои волосы и решительно заявила, обернувшись ко мне и глядя прямо в глаза: «Все, хватит с меня странствий и скитаний, серый ворон. Хватит погони и опасностей. Сейчас мне нужен мир и покой. Мне нужен надежный защищенный дом, который никогда не найдет никто из нашего бурного прошлого, и где мы с тобой сможем в безопасности растить наших малышей. Один сын у нас уже есть». Корешка опять прижала к себе и поцеловала что-то весело лопочущего Егорку. «Он совсем маленький, и воспримет нас как своих родителей. Собственно, он уже так воспринимает. Правда, мой маленький? Мама», опять проговорил Егорка. Я сообразил, что это слово он произносит на всеобщем языке. Значит, услышал Егорка его не на земле, а уже в эрафе от нянек или даже от нас самих. В отличие от Сергейки, который слышал у меня дома от моей собственной матери. Я стоял, пришибленный и оглушенный важными новостями. Мой крохотный братик, или точнее мой сын, довольно смеялся и играл с сережками корешки. Тайфлинг внешностью нисколько не была похожа на настоящую маму Егорки, но малыша это нисколько не смущало. Сама же Тайфлинг улыбалась ему в ответ и огукала. А потом повернулась ко мне, и лицо моей подруги стало необычайно серьезным. Это еще не все новости. Серый ворон, у нас вскоре должна родиться дочка. Никаких лекарств и препаратов не потребовалось, просто сбылось наше общее желание, которое мы загадали при виде летящего дракона, лежа в стогу возле восстановленной крепости. Я давно уже почувствовала беременность, а эльф Телион сегодня шепнул мне, что будет девочка. Эльфы вообще каким-то образом сразу замечают такие вещи и никогда не ошибаются. И пока я не хожу с огромным животом и могу помогать тебе, наша задача найти такое безопасное место, где не будет орков, злых людей и прочих опасностей. С Аней я уже поговорила, девочка согласилась остаться с нами и помогать нам. Для наших детей она будет тетей, мы скажем им, что она твоя родная сестра. Ну, что скажешь, чего молчишь? Я попытался собраться с разбегающимися мыслями. Получается, я почти дважды отец. В это было трудно поверить и еще труднее осознать. Но все же я нашел в себе силы ответить моей верной любящей подруге. Какие могут быть сомнения? Конечно, я безумно рад обрести наконец полноценную семью, в которой есть жена, дети и даже сестра. Я найду такое место для нашего общего большого дома, которое никто из врагов не отыщет ни за что на свете. Я замолчал на полуслове, так как на поляну тихо вышла Аня, и вела она себя как-то странно и неестественно. Девочка, механически передвигая ноги, подошла ко мне и протянула что-то, что ранее прятала за спиной. Это была веточка дерева. Боюсь даже загадывать, поежилась Аня и задрожала, словно от холода. Крохотное деревце растет вон там за кустами. Серый ворон, посмотри, что это. Я взял протянутую мне веточку и, лишь своими собственными пальцами пощупав тонкие, почти прозрачные многогранные листики, обернулся к Ане и прошептал: «Это именно он, каким я его видел и запомнил. Ты нашла белый клен». Взволнованная корешка подошла ближе и прошептала срывающимся голосом: «Это добрый знак. Я загадала именно это событие как символ того, что с нами будет все хорошо». Аня упала на колени прямо в мокрую траву и зарыдала от счастья. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.